Глава 9. Дифференцирование происходит в сознании покупателя. В предыдущей главе мы пришли к выводу о том, что заключительный этап дифференцирования заключается в создании программы по ознакомлению широкой публики с вашими точками отличий. Следовательно, мы обязаны перейти к рассмотрению позиционирования, предмета всех наших работ, начиная с 1969 года. Слово «позиционирование» очень часто звучит в мире бизнеса, однако многие до сих пор не знают его определения. Позиционирование – это то, как вы дифференцируете свой товар в сознании покупателя. Для тех из вас, кто не знаком с нашими многочисленными книгами, статьями и выступлениями по данной теме, предлагается краткий обзор по теории устройства человеческого сознания и ключевым принципам позиционирования. Если вы поймете принципы функционирования сознания людей, вы осознаете и суть позиционирования. Изложенные ниже принципы являются основой представленных в следующих главах наших советов относительно дифференцирования.